От повествования к информации. Ипполит де Вильмисан, основатель французской ежедневной газеты «Ле Фигаро», формулирует сущность информации так. «Для моих читателей пожар на чердаке дома в латинском квартале более важен, чем революция в Мадриде». Это замечание разом проясняет для Беньямина, что слушателей более всего привлекают теперь не вести, приходящие издалека, а информация, которая связана с самым близким. Внимание читателя газеты не выходит за пределы близлежащего. Оно сужается до любопытства. Современный читатель газет прыгает от одной новости к другой, вместо того, чтобы позволить взгляду блуждать вдали и пребывать в ней. Долгий, медленный, пребывающий взгляд ускользает от него. Весть, которая всегда встроена в историю, указывает на совсем иную структуру пространства и времени, нежели информация. Она приходит издали. Даль — это ее сущностная черта. Последовательная ликвидация дали — это отличительный признак модерна. Даль исчезает в пользу отсутствия дистанции. Информация — это подлинное проявление отсутствия дистанции, которое делает все досягаемым. Весть, напротив, отличается недосягаемой далью. Она возвещает об историческом событии, который ускользает от досягаемости и исчислимости. Мы беззащитны перед ним, как перед силой судьбы. Информация не существует дольше мгновения, когда с ней знакомятся. Информация имеет ценность лишь в тот момент, в который она является новой. Она живет лишь в это мгновение. Она должна полностью посвятить себя ему и, не теряя времени, заявить о себе. В отличие от информации, весть обладает темпоральной широтой, которую она за рамками мгновения соотносит с грядущим. От нее веет историей. Ей присуща широта нарративных колебаний. Информация — это медиум-репортер, который рыщет по миру в поисках новостей. Рассказчик — это противоположная фигура. Он не информирует и не объясняет. Искусство повествования прямо повелевает утаивать информацию. Уже наполовину владеет искусством повествования тот, кто способен рассказать историю, удерживаясь от пояснений. Утаенная информация, то есть отсутствие пояснений, увеличивает нарративное напряжение. Отсутствие дистанции разрушает как близость, так и даль. Близость не тождественна отсутствию дистанции, так как в нее вписана даль. Близость и даль обусловливают и оживляют друг друга. Именно это взаимодействие близости и дали создает ауру. След — это проявление близости, насколько бы далеко ни было то, что его оставило. Аура — это проявление дали, насколько бы близко ни было то, что ее порождает. Аура повествует, так как она исполнена дали. Информация, напротив, лишает мир ауры и расколдовывает его, упраздняя даль. Она поставляет мир. Тем самым она делает его досягаемым. След, который также указывает вдаль, богат намеками и соблазняет на повествование. Нарративный кризис модерна объясняется тем, что мир наводняется информацией. Дух повествования захлебывается в информационном потоке. Беньямин отмечает: если искусство рассказывания стало редкостью, то распространение информации сыграло решающую роль в этом положении вещей. Информация вытесняет не те происшествия, которые можно объяснить, а те, о которых можно рассказать. Рассказы нередко имеют грани чудесного и загадочного. они несовместимы с информацией, как с противоположностью тайны. Объяснение и повествование исключают друг друга. Каждое утро нас информируют о новостях земного шара. И однако же мы бедны примечательными историями. Это происходит от того, что до нас не доходит ни одно событие, которое уже не было бы нашпиговано объяснениями. Иными словами, почти ничто из того, что происходит, не идет на пользу рассказыванию, и почти все, что происходит, идет на пользу информации. Беньямин превозносит Геродота как классика повествования. Примером его повествовательного искусства служит история Псаменида. Когда египетский царь Псаменид был повержен и взят в плен персидским царем Камбизом, Камбиз унизил египетского царя, заставив его наблюдать триумфальное шествие персов. Он обставил дело так, чтобы Псаменид видел, как его пленная дочь проходит перед ним в качестве рабыни. Пока все египтяне, стоявшие на обочине, скорбели об этом, Псаменид стоял безмолвно и неподвижно, опустив очи долу. Когда он вскоре вслед за этим увидел своего сына, которого с другими пленниками вели на казнь, он стоял на месте все так же неподвижно. Когда он, однако, узнал среди пленников одного своего слугу, старого немощного человека, он начал бить себя кулаками по голове и изъявлять свою глубокую скорбь. По мнению Беньямина, эта история Геродота дает понять, как устроено истинное повествование. Он считает, что все попытки объяснить, почему египетский царь начинает скорбеть лишь при взгляде на слугу, разрушают нарративное напряжение. Именно отказ от объяснения существенен для истинного повествования. Повествование отказывается от любого объяснения. Геродот ничего не объясняет, его сообщение очень скупо. Поэтому данная история из времен Древнего Египта способна спустя тысячелетия вызвать в нас удивление и размышление. Она похожа на семена, которые тысячелетия хранились без доступа воздуха в кладовых внутри пирамид и сохранили свою всхожесть до сегодняшнего дня. Повествование, по Беньямину, не стремится поиздержать себя. Оно сохраняет свою силу и способно к воздействию и много времени спустя. Информация имеет совершенно другую темпоральность. Из-за своего короткого срока актуальности она очень быстро исчерпывается. Она действует лишь мгновение. Она подобна не семенам с неизбывной всхожестью, а пылинкам. У нее нет никакой всхожести. После ознакомления с ней она теряет значимость, как прослушанные сообщения на автоответчике. Самым ранним признаком заката повествования для Беньямина является подъем романа в начале нового времени. Повествование — подпитывается опытом и передает его от одного поколения последующему. Рассказчик черпает то, о чем он рассказывает, из опыта, из своего опыта или из опыта, о котором он узнал от других. И он, в свою очередь, делает его достоянием опыта тех, кто является слушателем его историй. Они дают живущему совет, будучи богаты опытом и мудростью. Роман, напротив, свидетельствует о глубочайшей растерянности живущего этой жизнью. Тогда как повествование образует сообщество, родильной палатой романа является индивид в его одиночестве и единичности. В отличие от романа, который психологизирует и принимается за толкование, повествование разворачивается дескриптивно. О необычайном, о чудесном оно рассказывает с большой подробностью, не навязывая, однако, читателю психологических связей между событиями. Тем не менее, не роман, а подъем информации при капитализме готовит повествованию окончательное исчезновение. С другой стороны, мы видим, как вместе с установившимся господством буржуазии, к важнейшим инструментам которого в эпоху развитого капитализма относится пресса, на первый план выходит форма коммуникации, которая при всей древности ее происхождения никогда до этого не оказывала определяющее влияние на эпическую форму. Однако теперь это происходит. И выясняется, что эта форма коммуникации по отношению к рассказыванию предстает столь же чужеродной, как и роман. Да к тому же еще более опасной, чем он. Этой новой формой сообщения является информация. Повествование требует расслабленного состояния. Беньямин возвеличивает скуку до высшей точки духовного расслабления. Она — это волшебная птица, которая высиживает яйцо опыта, теплый серый плед, который подбит изнутри пламенеющей цветастой шелковой подкладкой и в который мы заворачиваемся, когда видим сны. Но информационный шум, шелест газетных страниц спугивает волшебную птицу. На страницах газет больше не ткут и не придут, лишь производят и потребляют информацию в качестве стимула. Повествование и слушание обусловливают друг друга. Сообщество повествования — это сообщество слушателей. Слушанию присуще особое внимание. Тот, кто слушает, забывается, погружается в услышанное. Чем больше забывает о себе слушающий, тем глубже запечатляется в нем услышанное. Дар слушания все больше ускользает от нас. Мы производим себя, прислушиваемся к себе, вместо того, чтобы самозабвенно предаться слушанию. В интернете, как и на цифровых газетных страницах, нет больше гнезд волшебной птицы. Охотники за информацией спугивают ее. В сегодняшней гиперактивности, в которой нельзя допускать возникновение скуки, мы никогда не достигаем состояния глубокого духовного расслабления. Информационное общество открывает эпоху духовного напряжения, так как стимул удивления является сущностью информации. Цунами информации способствует тому, чтобы наши органы восприятия постоянно стимулировались. Они больше не в состоянии переключиться в моду созерцания. Цунами информации фрагментирует внимание. Оно препятствует созерцательному пребыванию, конструктивному для повествования и слушания. Цифровизация дает ход процессу, который Беньямин не мог предвидеть, находясь в своем времени. Беньямин связывает информацию с прессой. Она есть форма сообщения наряду с повествованием и романом. В ходе цифровизации информация приобретает совсем иной статус. Сама действительность принимает форму информации и данных. Она информатизируется и датифицируется. Мы воспринимаем действительность в первую очередь в связи с информацией или сквозь информацию. Информация — это представление, то есть репрезентация. Информатизация действительности ведет к тому, что непосредственный опыт присутствия оскудевает. Через цифровизацию, как информатизацию, действительность истончается. Спустя столетия после Беньямина информация перерастает в новую форму бытия, даже в новую форму господства. В союзе с неолиберализмом устанавливается информационный режим, который действует не репрессивно, а седуктивно. От английского «seduction» — «соблазн». Само слово «seduction» происходит от латинского «seductio», означающего действие, которым человека уводят в сторону с его пути. Он принимает умную форму. Он оперирует не запретами и приказами, он не налагает на нас молчание. Скорее, это умное господство постоянно побуждает нас сообщать наши мнения, потребности и пристрастия, рассказывать о своей жизни, постить, шерить и лайкать. Здесь свобода не подавляется, но полностью эксплуатируется. Она оборачивается контролем и управлением. Умное господство очень эффективно в той мере, в какой ему не нужно специально проявлять себя. Оно скрывается за видимостью свободы и коммуникации. Пока мы постим, шерим и лайкаем, мы подчиняемся взаимосвязи господства. Сегодня информация и коммуникация одурманивают нас. При этом мы больше не господа коммуникации. Скорее, мы подвергаемся ускоренному информационному обмену, который ускользает от нашего сознательного контроля. Коммуникация все больше управляется извне. Она будто бы повинуется автоматическому машинальному процессу, который управляется алгоритмами, нам, однако, неизвестными. Мы беззащитны перед алгоритмическим черным ящиком. Люди низводятся до управляемого и эксплуатируемого массива данных. В информационном режиме все еще актуальны слова Георга Бюхнера. Марионетки. Марионетки, подвешенные на веревках неведомых сил. Нигде, ни в чем мы не бываем самими собой. Насилие лишь становится более тонким и невидимым, чтобы мы больше специально его не примечали. Мы даже путаем его со свободой. Кукольный мультфильм Чарли Кауфмана «Аномализа» наглядно представляет логику умного господства. В нем показан мир, в котором все люди выглядят одинаково и говорят одним и тем же голосом. Этот мир образует неолиберальный ад однообразия, в котором парадоксальным образом взывают к аутентичности и креативности. Протагонист Майкл Стоун — успешный мотивационный тренер. Однажды он понимает, что он — кукла. От его лица отваливается рот. Он держит его в руке. Он приходит в ужас, так как отвалившийся рот продолжает говорить — сам по себе.